Правда, несколько раз сюда пытались пробраться белые люди. Но что они могли сделать против моей гвардии? В конечном счете они никогда не возвращались. Вот таким образом я и жил, ожидая появления хоть какого-нибудь корабля. Должен отметить, что, как вы и сами это видите, для своих лет я выгляжу очень молодо. Не правда ли? Ребята только переглянулись. Да и что было говорить? Человек живет третий век, а похож на 30-летнего мужчину. Но обсуждать этот вопрос не хотелось. Можно было попасть впросак, и поэтому Юрий вежливо, уклончиво пробурчал. «Конечно, но как это вам удается?» «Это удается, в общем-то, довольно просто. Каждые 10 лет я погружаюсь в годовой сон, подключая себя к одному из блоков биоманипуляторов. Вы, кстати, знаете, почему умирает все живое?» О многих вещах думали ребята в своей жизни, но об этом как-то не доводилось. Нельзя сказать, что они не знали, что все живое рано или поздно умирает. Но почему и от чего? Они смущенно переглянулись. «Как вам должно быть известно, — продолжал рассказывать Ану, — каждый живой организм состоит из клеток, а каждая клетка, вне зависимости от организма, может умирать. Понимаете? Весь организм живет, а некоторые клетки умирают, и на их месте рождаются новые. Когда организм молод, как у вас, например, клеток рождается больше, чем умирает, и вы растете. Вы, наверное, замечали, что когда начинаешь заниматься физкультурой и спортом, развиваются те или иные мускулы, например, бицепсы. Они становятся и больше, и крепче. Это значит, что в них родилось клеток больше, чем умерло. И наоборот. Если все время лежать, не испытывать никаких физических нагрузок, клетки будут отмирать быстрее, организм станет дряблым и быстрее состарится. Но это не все. Наступает время, когда человек уже не растет. Это значит, что смерть клеток и их рождение уравновесились. Сколько умирает, столько и рождается. И, наконец, к старости все больше и больше клеток умирает, а новых рождается все меньше. Вот так в общих чертах наступает смерть. А представьте себе, что бы было, если бы в организме всегда, во всех случаях жизни, рождалось столько же клеток, сколько и умирало. «Я думаю», — промямлил Вася, потому что Анну требовательно смотрел прямо ему в глаза, «что было бы очень хорошо». «Правильно, организм мог бы жить вечно. В этом, грубо говоря, весь фокус. Наши биологи создали метод восстановления клеток организма. Для наших людей важен 10-летний цикл. В течение 10 лет человек живет нормальной жизнью, затем его погружают в искусственный сон и подключают к биоманипулятору. По заранее подобранной программе различные токи, электрические, магнитные и прочие, осторожно воздействуют на клетки. В это же время идет медленное специальное обучение. В результате организм быстро очищается от умирающих клеток. Так происходит омоложение организма. И снова в течение 10 лет человек не стареет. У нас на нашей планете в стационарных, постоянных установках для этого нужно несколько недель. А для космонавтов созданы приборы, которые делают эту же работу за год. Это почему ж такая разница? Так ведь когда мы летим от планеты к планете, а тем более из одной галактики в другую, проходят годы. Времени достаточно. Лети и омолаживайся. Здорово поставлено. Сколько же у вас живут люди? Как вам сказать? Почему-то смутился Ану. Богатый, конечно, дольше. А тот, кому нечем заплатить за омоложение, меньше. Послушайте, Ану, насупился Юрий. А вам не кажется, что это не очень справедливо? Раньше не казалось, вздохнул Ану. Теперь, когда я наслушался земного радио, особенно вашего, то мне иногда кажется... Но с другой стороны, вот, например, я так и не омолодил ни одного индейца. А почему? Потому что боюсь, что у меня не хватит энергии, и биоманипулятор откажет. Он требует немалой энергии. Но ведь на крокодилов и даже змей у вас находилась энергия. Так она требовалась всего один раз, а на людей нужно постоянно. Ничего не понимаю. Искренне удивился и возмутился Вася. Но это значит, что вы все время живете фактически один, без товарищей. Вы хоть обучаете индейцев чему-нибудь? Она печально усмехнулся. Нет. Да и чему я их могу обучить? Ведь в сущности я не знаю, точнее знал одну лишь биологию. А теперь многое, конечно, забылось. Ну, знаю, как включить кнопки на тех приборах и блоках, что у меня остались. А все остальное... Да, но читать, писать, считать, наконец. А что читать? И на чем писать? Пожал плечами Ану. Считать я их научил. Так им и считать особенно нечего. Ребята переглянулись. «Вы не сердитесь», — поспешил объяснить Ану, — «и не осуждайте». «Это же очень просто осуждать. Вы поймите, как я мог жить по-другому? Как?» «Я и в самом-то деле кое-что знал там, на планете Саумпертон, но постепенно порастерял свои знания, многое забыл». А самое главное, ведь мы учились с помощью блоков, видеомагнитофонов, ночного обучения. А на книги и на самостоятельное мышление у нас как-то не очень обращали внимания. И потом, я думал все время о главном — остаться в живых, не потерять надежду выбраться. Вот я и тренировался с теми блоками, что сохранились. Остальное меня даже не интересовало. Постепенно ребята поняли, что Ану достоин скорее жалости, чем осуждения. Прожить столько лет и не только не научиться ничему новому, но даже позабыть то, что знал когда-то —